Глава 26. Мог бы догадаться и пораньше. Здоровенная железка, корпус, толстая броня, орудие, паровые машины, несколько сотен, а может и тысяч тонн металла, соединенные между собой. Да еще и расположившиеся на набережной у Зимнего, прямо под боком у государыни. Чем не антенна? Еще в Пятигорске Багратион говорил, что глушилка вполне могла использовать само стальное тело панциря как передатчик и увеличить радиус покрытия в несколько раз, даже с не самым могучим сердечником. Так что если уж самоходная железяка размером с грузовик блокировала дар на несколько метров, то огромный крейсер... Наверное, Куракину пришлось протащить на него артефакт посерьезней, самый мощный из всех, что были. Но и результат не заставил себя ждать. Аппарат отключил магию чуть ли не во всем городе, и сейчас в центре правили бал не боевые заклятия, а винтовки и штыки. А их, похоже, теперь в избытке не только у гвардии и жандармов. Я прокручивал в голове десятки вариантов того, что сейчас могло твориться в городе, а ноги уже сами несли меня к выходу из дартуара. Богдан попытался поймать меня за руку, что-то кричал вслед, но потом отстал и загрохотал ботинками в противоположную сторону. Видимо, рассказать дядькам, что княже Горчаков повредился умом. Потом объясню. Сейчас бегом к ротному, к дежурному оберу на этаже, обратно к Ваське Штуку, да хоть к самому начальнику училища в кабинет, в любое место, где есть телефон. Но не успел я пробежать по коридору десятка шагов, как дорогу мне загородила рослая фигура, один из ротных хунтеров, чем-то похожий на Ивана, такой же плечистый здоровяк, только без усов. «Куда?» — буркнул он, расставляя руки. «Давайте обратно, господин, дайте пройти!» Я шагнул вперед. «Мне срочно нужно к ротному! Дело государственной важности!» «Нельзя!» — хунтер нахмурился и огляделся по сторонам. «Велено из дартуаров никого не выпускать в связи с чрезвычайной ситуацией». Похоже, здоровяк сам не был в восторге от происходящего и нервничал не меньше моего, настолько, что я сразу понял, тут взяткой не обойдешься, наоборот, только хуже сделаешь, да и запугивать тоже не стоит. «Но послушайте, господин унтер-офицер», — осторожно начал я, «у меня действительно есть важная информация, которую срочно нужно...» «Опять сугубец баянит! Вот ведь зверь неугомонный!» Голос Куракина я узнал даже до того, как тот показался за широкой спиной унтера. Князь и пара его прихвостней зачем-то напялили парадную форму и блестели начищенными пуговицами пряжками на весь коридор. Но куда ярче фурнитуры сияли отвратительные рожи. На фоне общей суеты и тревоги троица второкурсников выглядела безмятежной и довольной, если не сказать радостной. Однако гораздо больше меня заинтересовали винтовки. Унтер на этаже занимал пост без оружия, как и полагалось по уставу. А Куракин со своими хмырями шагал по коридору с трехлинейками наперевес. Конечно, из-за творящегося на улицах дежурный обер вполне мог отдать приказ в порядке исключения усилить караулы, открыть арсенал. Но что-то подсказывало, на деле все обстоит куда хуже. «Куда собрался, сугубы? Сказано же, сиди в дартуаре и не отсвечивай». «Кто приказал?» — огрызнулся я. «Не твоего звериного ума дело, так что дуй обратно». Куракин развернулся к дежурному. «А ты чего стоишь столбом? Если еще раз высунется, дай разок по зубам, чтобы место свое знал». Все в коридоре, включая даже меня, были в одном чине, но Куракин продолжал называть меня зверем, а Кунтур вообще обращался так, будто тот был даже не рядовым, а крепостным крестьянином. Впрочем, куда больше наглого князёнка меня сейчас волновало то, что прямо в эту минуту у стен Зимнего, возможно, уже начиналась стрельба, и несколько десятков, а может даже сотен высокоранговых одаренных стоят рядом с жандармами с самыми обычными винтовками в руках и стоят буквально в двух шагах от железки, лишившей их магической силы. Один звонок, и они пробьются к Бисмарку. Пока еще успеют, смогут. Возьмут пришвартованный крейсер штурмом, если придется. И тогда пары-тройки могучих стариков уровня деда хватит, чтобы удержать и дворец, и всю столицу. Но между мной и телефоном стояли три идиота в парадной форме, и здоровый смысл понемногу уступал место ярости. Будь при мне магия, я бы, пожалуй, уже раскидал всех на своем пути, без разговоров. «Послушай, чучело ряженое!» Я сжал кулаки и шагнул вперед. «Мне срочно нужно к ротному! Я знаю...» «Только сунься, сугубый!» Куракин поднял винтовку. «Дай повод, я тебе как собаку пор...» Не знаю, хватило ли бы у него духа выстрелить. Вполне возможно, особенно будь его сиятельство реальный боевой опыт. Но никто явно не ожидал от одинокого первокурсника такой прыти, поэтому все трое даже не успели дернуться, когда я сначала метнулся в сторону, а потом ухватил Куракинскую винтовку за ствол. Его сиятельство выргался и изо всех сил рванул оружие на себя. Я не стал сопротивляться. Наоборот, вложил в движение собственную массу и только чуть придавил винтовку вниз, так чтобы ее приклад взметнулся и угодил Куракину точно в подбородок. Лязг зубов и раздавшийся следом вой, наверное, услышал даже Васька Штык на первом этаже. А я уже закреплял успех. Совершенно не по-благородному врезал подскочившему второкурснику ботинком между ног и уже приготовился сцепиться и с третьим, когда вдруг попался в чьи-то медвежьи объятия. Бить меня дежурный унтер, похоже, не собирался, но силища у него оказалось столько, что я едва смог вдохнуть. Помог последний из Куракинских, сам того не желая. Когда он подлетел, чтобы с размаху впечатать мне в живот приклад, я повис на чужих руках и обеими руками зарядил ему в грудь. Второкурсника будто ветром снесло, но и мы с унтером отлетели и врезали стену коридора. Здоровяк с хрипом выдохнул и чуть ослабил хватку, ровно настолько, чтобы я ударил наотмашь в лицо, затылком, потом локтем, и вырвался навстречу Куракину. Его сиятельство еще не успел толком подняться, но в мою куртку вцепился намертво и потянул так, что я не удержался на ногах, свалился на него сверху и сразу же ударил. Не слишком ловко, зато сильно, широким размахом. Кровь брызнула из разбитого носа во все стороны, а я уже приготовился бить снова. Но кто-то схватил меня под руки сзади. «Тише, свои!» — выдохнул в ухо Богдан, оттаскивая меня назад. «Оймись, княже, забежь ведь дурака!» Драться было уже не с кем. Куракин едва трепыхался, его товарища укладывал лицом в паркет Иван, а третий второкурсник все еще со стоном катался по полу, скрючившись и зажимая многострадальную промежность. Дежурного унтера, самого здорового из всех, вырубил Подольский. Несмотря на худобу и даже некоторое изящество, удар у Богданова дядьки, похоже, оказался боксерский. «Надо же, что нынче творится в славной пехотной школе!» — проговорил он, дуя на отбитые костяшки. «Драка, шум! Потрудитесь объяснить, молодой, что здесь вообще происходит!» «Некогда объяснять, мне нужен телефон!» Я кое-как поднялся на ноги и сплюнул скопившуюся во рту кровь. Похоже, пару ударов все таки пропустил и даже не заметил. Ребра болели, в голове чуть шумело, но в целом ощущал себя сносно. Вполне достаточно, чтобы дойти до мамы и папы и... «Нет уж, погоди, родной!» Иван поймал меня за локоть. «Давай-ка рассказывай, чтобы мы хоть знали, с какой радостью отлупили этих господ». «Напасть на дежурных — форменное безобразие», — добавил Подольский. «Вы нас так под монастырь подведете, князь». Крыть мне было нечем. Если Куракинская шайка действительно выполняла приказ командования, мы все влипли по полной. И только я один хоть как-то знал, что вообще происходит. «Я знаю, почему дар не работает», — проговорил я. «Это заговор против короны. И сейчас...» Рассказ занял минуту или полторы, вряд ли больше, но и они показались мне вечностью. Счет уже давно шел чуть ли не на мгновение, и любое промедление грозило чем-то ужасным. И все же я кое-как заставил себя не тараторить. И говорить по существу, опуская лишние детали. Я все равно не собирался раскрывать товарищам все тайны. Хватит и того, чтобы они поняли. Сейчас главное разобраться с Бисмарком, остальное подождет. «Военный заговор, значит?» — хмыкнул Подольский и повернулся к скорчившемуся на полу Куракину. «Теперь понятно, чего эти хмыри тут с винтовками разгуливают. И всем приказали сидеть и не высовываться». Я покачал головой. «Похоже, что и командиры наши, сами понимаете». «Только не ротный!» — Богдан уперся руками в бока. «Мама и папа никогда бы с такими не связался. Он мужик нормальный». «Значит, к нему и пойдем», — подытожил Подольский. «Не могут же все офицеры быть заодно, а без них мы много не навоюем». «Ага». Иван шагнул в бок и легонько пнул по ребрам тихо постановающего второкурсника. «Идите, Саша, вы у нас тут самые языкастые, а мы пока с Богданом покоролим этих господ». «Не самый плохой план, особенно когда никакого другого, в общем, нет и в помине». Дороги до кабинета мамы и папы было всего ничего. По коридору до лестницы на этаж вниз и сразу направо. Но добирались мы минут 10, не меньше. Похоже, куракинская свора уже успела расползтись с оружием по всему училищу и смотрела в оба. Наверняка соответствующие приказы были у дежурных. Васька Штык и остальные без разговоров пропустили меня наверх, в дартуар, а вот выйти из него оказалось куда сложнее. К счастью, шума драки на других этажах как будто не услышали. Но мы с Подольским все равно осторожничали и крались так, чтобы наверняка не попасться никому на глаза. Когда я без стука открыл дверь в кабинет ротного, он даже не пошевелился. Еще несколько мгновений сидел неподвижно, тупо уставившись на вороненный револьвер, который держал в руке. И только потом со стуком опустил оружие на стол рядом с початой бутылкой водки и повернулся в нашу сторону. «Горчаков, Подольский», — проговорил он. «Доброй ночи, господа юнкера, доброй ночи. Милости прошу, присаживайтесь». Язык у мамы и папы слегка заплетался, хотя до тела хмель, похоже, еще не добрался. Рука, указавшая на стуле около стола, не дрогнула. Подольский тут же послушно уселся, а я остался стоять. Заготовленная по пути торопливая, но убедительная речь как-то разом вылетела из головы, оставив лишь мутное недоумение. «Что вы делаете, ваше высокоблагородие?» — поинтересовался я. «Выполняю приказ». Мама и папа пожал плечами. «Сидеть и ничего не делать, не покидать помещение. Уж не знаю, почему вы, господа, разгуливаете где попало. Однако, раз уж вы здесь, угощайтесь. Стаканы в шкафу». «Пить водку?» — поморщился я. «Сейчас?» «А что мне? Что нам еще остается делать? Пить шампанское? Лично я не вижу повода. Но прошу извинить, господа юнкера. Едва ли я смогу принять вас надолго. У меня еще есть». Мама и папа скосился на револьвер на столе. «Еще есть кое-какие незаконченные дела». Я только сейчас обратил внимание, что ротный надел не только парадную форму, но и награды. Наверное, все разом, столько я раньше не видел, даже в Пятигорске, когда приезжала императрица. Я мог только догадываться, что за миниатюрный парад он устроил для самого себя и выстроившихся на столе револьвера, бутылки водки и граненого стакана. Но явно догадывался верно. Пьяные и раздавленные мама и папа представлял у себя настолько жутковатое и одновременно жалкое зрелище, что Подольский, похоже, и вовсе потерял дар речи. А меня вдруг снова взяла злость. «Вы ведь знаете, что сейчас происходит в городе?» — процедил я сквозь зубы. «Так, ваше высокоблагородие, и знаете, что происходит здесь, в училище?» «К сожалению», — кивнул мама и папа. «Там, за стенами, сейчас гибнет империя. Во всяком случае, та империя, которой я клялся служить». «Клялись, и теперь сидите здесь и готовитесь пустить себе пули в лоб». Я шагнул к столу. «Если меня не подводит память, подобное называется изменой, ваше высокоблагородие». «Уверяю вас, друг мой, меня никто не назовет изменником, просто не успеет». Мама и папа мрачно усмехнулся. «Видит Бог, я совершил немало ошибок. Но что в сущности от нас зависит? Что может сделать один офицер, когда...» «Что вы можете сделать?» От моего вопля Подольский едва не подпрыгнул на месте, и даже мама и папа чуть дернулся, вжимая спиной в кресло. Наверное, услышали в коридоре, но мне было уже все равно. «Что вы можете сделать?» — повторил я, нависая над столом. «Возьмите себя в руки, ваше высокоблагородие! Примите командование училищем, откройте арсенал и вооружите юнкеров! Арестуйте изменников и дайте мне, наконец, чертов телефон!»